обязательно, помимо сознания, выдавать информацию. Психологи говорят «да». Я наблюдал не раз, как докладчики, которые мне приходилось переводить, пока я переводил очередное предложение, обдумывали следующий и при этом рисовали. Потом они сами удивлялись, какие у них получались рисунки. Получалось как бы автоматическое рисование. Это же самое, только в намного более сильной форме, происходит при автоматическом письме, о котором мы уже говорили. Упражняясь, можно ослабить барьеры между сознанием и подсознанием, встроенные в нас Богом, и этим достигнуть способности вторгаться в подсознание. Но это очень опасно. Мы не знаем, какие картины из различных событий, переживаний, эмоций сложились в нашем подсознании. Мы не знаем, сможем ли мы их осилить, понять, снести. Поэтому шутки с подсознанием очень опасны. Печальный пример профессора Штауденмайера мы уже приводили. Но устраивает ли нас это объяснение спиритизма? Как быть с более современными формами, с предсказаниями, сделанными в состоянии транса или контакторами? Ведь они выдают порой информацию, которую действительно никто не знает. Для объяснения этого сегодня используют энергоинформационное поле Земли. Еще в начале нашего века академик Владимир Вернадский высказал предположение существования ноосферы, сферы разума, или системы взаимодействия всех мыслящих существ планеты. Это значит, что как у нашей планеты есть атмосфера, ионосфера, так у нее есть еще одна сфера, которая содержит в себе информацию. Если у Вернадского это была только теория, которую требовалось развить и доказать, то современные парапсихологи считают биоэнергоинформационное поле абсолютно реальным. Что же кроется за этой идеей? Мы действительно стоим порой перед парадоксами, которые не поддаются рациональному объяснению. Где-то совершено преступление. Правоохранительные органы не в состоянии найти преступника. На помощь приходят ясновидцы. Перед их взором возникает картина преступления. Они указывают на его место, описывают подробности, называют приметы преступников, и действительно все точно сходится. За 1000 километров от родного дома сын-солдат получил смертное ранение. В этот же момент его мать почувствовала, что потеряла сына. Или возьмем примеры телепатии. Мы идем рядом с близким человеком и вдруг одновременно заговариваем об одном и том же, как будто один послушал мысли другого. А как часто ученые стараются разгадать секреты общения различных зверей и насекомых и сталкиваются с загадками, которые иначе, как телепатией, объяснить невозможно. Существуют ли волны, которые переносят мысли, или есть ли сфера, в которой накапливаются знания? Современные парапсихологи утверждают, что да. Вокруг нашей Земли есть поле или сфера, где накапливается информация. Ни одна мысль, ни одна идея, когда и где бы она ни была высказана, не исчезает бесследно. Вокруг нас имеется якобы огромное количество информации и знаний, которые мы не ощущаем, но которые есть. И даже больше, в любом месте этой сферы содержится полная информация о каждом живом существе, как когда-либо жившим, так и живущим сейчас. С одной стороны, это вроде бы похоже на библейскую мысль о том, что все дела человека и даже каждое его слово запоминаются, и человек понесет когда-то за все ответ. Матфея 12:36, 16:27. Но нигде в Библии не сказано, что человек может или должен иметь доступ к этой огромной памяти деяний и мыслей человечества. Парапсихологи утверждают, что именно в неспособности человека подключиться к этой системе заключается главная проблема. Некоторые, как ясновидец Балашов и другие, якобы делают это непосредственно. Другие же делают это при помощи различных видов гадания. Или, как в нашем случае, при помощи спиритизма. Современные спириты утверждают, что их занятие – это не что иное, как именно подключение к информационной сфере Земли. Человек, дескать, утерял свою естественную способность подключаться к этой сфере. Так приходится искать обходные пути. Это никакие не злые духи, которые нам открывают свои тайны. Это просто информация, которая добывается таким образом. Но здесь у нас возникает два вопроса. Первый вопрос – морально-этического характера. А имеет ли человек вообще право проникать и рыться в информации о другом человеке? Если Бог не дал человеку этого свойства, то значит для этого были причины. Не грешат ли умеющие такое делать люди против порядка Бога? Только Он сам в день суда откроет книгу жизни и прочтет записанное в ней, Откровение 20.11.12. Второй вопрос касается самой информации, получаемой медиумами. Если энергоинформационное поле содержит информацию о прошлой жизни как отдельного человека, так и человечества в целом, то откуда же они тогда берут информацию о будущем? Ведь ее ни в подсознании, ни в энергоинформационном поле Земли нет. Здесь на выручку приходит космический разум. Если первые две теории имели под собой еще что-то научное, ими во всяком случае увлекается наука, то теория космического разума с наукой ничего общего не имеет. Эту теорию, в отличие от предыдущих, нельзя ни доказать, ни опровергнуть. В нее можно только верить или нет. Мнения и учения здесь самые различные. Контакторы, люди, якобы вступающие в контакт с этим разумом, получают от него самую различную и порой противоречивую информацию. В общем, все можно свести к одному. Сторонники этой теории верят в наличие космического разума или высшей цивилизации, которая все о нас знает и различными путями желает вступить с нами в контакт. Причины для этого самые различные. То они утверждают, что население Земли является опытным полигоном для них, то заявляют, что хотят людям помочь, потому что жалеют их, или же потому, что человечество своей жестокостью представляет для космоса угрозу. Да и саму картину строения космоса, роли и мести космического разума контакторы рисуют порой очень противоречивую. Но если этот разум все о нас знает, то у нас возникает вопрос, почему же спиритизм имеет порой такие печальные последствия? Мы приводили высказывание Марины Попович о контакторах, и она говорила, что некоторые не в состоянии осилить получаемую информацию, и это приводит к различным заболеваниям. Почему космический разум не выбирает себе психически более уравновешенных людей? Или почему представители высшей цивилизации, гуманоиды, порой так агрессивно относятся к людям? Почему аномальные зоны оказывают на многих людей такое отрицательное действие? Почему в высказываниях различных контакторов имеется столько противоречий? Если все спириты имеют один источник информации, то и информация должна быть одинакова или хотя бы не противоречива. Может быть, за этим космическим разумом стоит некто, кого Библия называет отцом лжи и погибелью для людей? Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. И здесь мы приходим к четвертому объяснению спиритизма – силы зла и ада. Библия нас учит, что вне видимого мира есть только две силы или реальности. Это сила добра – Бог, и сила зла – сатана. Библия также говорит, с кем нам надо иметь контакт и кому поклоняться. В книге «Исход» мы читаем: «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Исход 20:4-5. Вступать в контакт с Богом можно только через молитву и чтение Его Святого Слова. Иных путей к Богу нет. Если же люди через спиритизм вступают в контакт с другими силами, то наш ответ однозначен – это силы зла. Пусть они надевают научные маски и называют себя энергоинформационным полем или космическим разумом, суть их от этого не меняется. Цель их – ложной научностью и псевдоромантизмом завлечь как можно больше людей в оковы сатаны. Последствия увлечения спиритизмом. Отношение Библии как к самим спиритам, так и к людям, пользующимся их услугами, достаточно ясно. Несколько мест из Ветхого Завета. Вот как Бог относится к самым спиритам. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». Левитам 20:27. Из этого стиха мы видим, что спиритизм является мерзостью в глазах Бога. Люди обращаются не к Господу за советом и помощью, а к каким-то душам умерших. Шутить с этим опасно. Бытует мнение, что в потустороннем мире есть нейтральная полоса, в которой находятся души умерших, и пока они находятся там, с ними можно иметь общение. Но в Библии мы нигде не находим подтверждения этому. За смертью наступает сразу разделение умерших на места их дальнейшего нахождения. Нейтральной полосы там нет. Библия говорит: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд?» Евреям 9:27. Поэтому, вступая в контакт с душами умерших, спириты проникают в потусторонний мир. Доступ же туда человеку закрыт. Почему Бог это сделал? Я думаю, нам не понять. Одним объяснением может быть различие в формах существования. Живя во плоти, человек существует в пространстве и во времени. В другом же измерении этих понятий нет. Мир ангелов и мир демонов существуют вне пространства и вне времени. Эта форма человеку непонятна и недоступна. Поэтому Бог закрыл доступ в те миры. Может быть, акт грехопадения здесь тоже сыграл решающую роль. Как бы то ни было, человеку запрещено вторгаться в потустороннее. Ему даже запрещено приподнимать занавес и заглядывать туда. Если Богу есть что сказать человеку, то Он сам это делает или через своих посланников, ангелов, или через своих избранных им людей, пророков. Сегодня Церковь Христа имеет Библию и Святого Духа, через которых Бог поддерживает связь с боящимся Его. Иоанна 14, 17, 26. Каковы же последствия от обращения к спиритам? Мне хочется назвать три. Зависимость, психическое расстройство, одержимость. Зависимость. Конечно, души умерших и злые духи могут знать больше, чем живущие. Один пример тому из Библии. В самом начале своего служения Иисус как-то столкнулся с человеком, одержимым злым духом. И этот человек сказал Иисусу все о нем. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, зная тебя, кто ты, Святый Божий». Марка 1, 23-24. Откуда этот человек мог знать истинную роль Иисуса Христа? Ведь даже ученики до самого конца своего общения с Ним полностью не понимали значения деятельности Иисуса. Лишь позже апостол Иоанн смог записать: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 1 Иоанна 3:8. Одержимый же уже в то время знал больше, чем ученики Христа. Откуда он знал? Это была информация, полученная из потустороннего мира. Бесы точно знали, для чего Иисус стал человеком. Сведения, получаемые через спиритов, очень часто содержат правду, но эта правда имеет коварный корень. Человек делается зависим от нее. Получив одну информацию, ему хочется сразу получить еще и вторую. И как наркоман не может перестать употреблять наркотики, так и раз получивший информацию из другого мира не может удовлетвориться и желает получить еще больше. Кто раз позвал духа из преисподней, тот своими силами не в состоянии избавиться от него. А что если среди информации, полученной из преисподней, содержится ложь или ошибки? А если дух предскажет что-то плохое? Начинается жизнь в неуверенности и страхе. А это обычно приводит к психическим расстройствам. Психические расстройства. Читая в газетах сообщения о контакторах, кажется, что эта способность имеет в себе что-то романтичное и интригующее. Знать больше, чем все остальные, кто же не мечтает об этом? Но мало кто сообщает о том, что большинство контакторов со временем страдают от психических расстройств. А многие из родоначальников оккультизма покончили свою жизнь самоубийством или в полном душевном помешательстве. Достаточно назвать здесь имя родоначальника сатанизма Элисти Гровли. Общение с сатаной не несет внутренний мир и равновесие, как это сегодня преподносят и пропагандируют экстрасенсы и колдуны. Нет, злые духи несут с собой зло, внутреннее беспокойство, страхи и депрессию. Одна в христианском духе воспитанная женщина была приглашена в знакомую семью провести с ними вечер. Собралась небольшая компания из 7 человек. После ужина хозяин дома предложил новую интересную игру. Все сели вокруг небольшого столика, взяли за руки, стали задавать столику вопросы. Когда его попросили назвать свое имя, то столик назвал имя человека, который лет 20 тому назад повесился. Поздно вечером эта женщина вернулась домой со смешанными чувствами. Когда она по привычке хотела почитать Библию, в ней вдруг появилось чувство сопротивления по отношению к Слову Божию. Кроме того, у нее начались сильные головные боли, и ей казалось, что за ее спиной кто-то стоит. В страхе она позвала свою сестру, и той пришлось при зажженном свете провести у нее всю ночь. Это продолжалось некоторое время. До того эта женщина никогда не страдала от психических расстройств. Оккультизм, а в особенности спиритизм и психические расстройства, идут обычно рука об руку. Достаточно посмотреть информацию, которую получают сегодня контакторы. Сколько в ней безысходности, мрачных прогнозов и пророчеств. А если и есть оптимизм, то какой-то наигранный, В этом тоже скрыт старый трюк сатаны. Кто боится, тем легче манипулировать и управлять. Невольно тут появятся страхи и депрессия. Но наиболее тяжелой формой влияния злых сил на жизнь человека является одержимость или бесноватость. Живший в прошлом веке богослов и знаток оккультизма Блумхард писал: «Умершие без Бога беспокоят и смущают живущих. Освобожденные от старой телесности, они в состоянии проявлять большую активность на поле брани духа и духов, ибо злые духи имеют в себе стремление обрести телесность». Отсюда и обилие описаний бесноватости в Новом Завете. Бесноватость – это не что иное, как поселение в человеке злой силы. Через определенных людей демоны начинают действовать на окружающую среду. Среди активно увлекающихся оккультизмом и особенно среди спиритов и экстрасенсов одержимых особенно много. Почему во время жизни Иисуса на земле было столько бесноватых? Причина заключается в том, что Бог в Своем Сыне посетил человечество. В плане спасения людей в то время писалась очень важная глава, поэтому враг тоже мобилизировал все свои силы, чтобы противостоять плану Бога. Из всей борьбы между злом и добром, между Богом и сатаной, Библия нам открывает лишь очень немного. Мы знаем, например, что во время страданий Христа легионы ангелов были в боевой готовности. В это время решалась судьба человечества. И сатана тоже различными путями проникал в жизнь людей, в их быт и особенно в политику. Достаточно только обратить внимание на черствость и замкнутость хранителей закона того времени. Одержимость – это был один из путей проникновения злых духов в общество. Сегодня человечество тоже стоит перед важным событием. Перед вторым пришествием Христа на землю и перед окончательным судом как над людьми, так и над бесами. Поэтому неудивительно, что дьявол всякими путями пытается завладеть как можно большим количеством людей. И одним из путей является спиритизм и экстрасенсорика. Один пример этому. Одна реально мыслящая женщина-инженер по имени Татьяна из любви к матери, которая страдала неизлечимой болезнью и надеялась через экстрасенса Рудско получить исцеление, решила проводить свою мать на его сеансы. Но на третьем сеансе самой Татьяной случилось что-то непонятное. Ее голова оказалась запрокинутой назад. Экстрасенс помог этому горю, но через несколько дней женщина вдруг заявляет, что в нее поселился сам Рудско и теперь управляет всеми ее поступками. Размеренная семейная жизнь уступила место страху, тоске и отчаянию. Дошло до того, что Татьяна предприняла попытку самоубийства. Старушке матери ничего не оставалось делать, как отправить свою дочь в психбольницу. Злой дух, которым одержим экстрасенс Рудско, поселился в этой несчастной женщине. Из этого примера мы видим, как страшно иметь дело с силами тьмы. Библия и спиритизм. Самое страшное в спиритизме состоит в том, что сам Бог смотрит на дела таких людей с отвращением. Мы имеем в Библии целый ряд предупреждений Бога против занятия спиритизмом. Описан нам в Ветхом Завете и один конкретный случай. Это история обращения царя Саула за помощью к каэндорской волшебнице. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Каэндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам и два человека с ним. И пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне, и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей? На погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывезть тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Каким он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: